в присутствии художника. Что такое перформанс? Концептуальный подход к искусству, когда важно соавторство художника и зрителя, повлиял на возникновение таких форм творчества, где зритель максимально вовлечен в процесс создания произведения. Оно возникает у него на глазах и нередко с его участием. Многообразие этих форм называется акционизмом, одной из разновидностей которых является перформанс. Долгое время живопись и ваяние были таинством, до которого допускались только ученики и помощники мастера, остальным же открывался готовый результат работы. Выход за эти рамки обозначился в конце XIX века, когда импрессионисты начали писать картины так, чтобы нанесенные на них краски были смешаны не на палитре, а в глазах зрителя. Без его участия картина казалась незавершенной. Уделяя внимание действию в момент создания работы, Джексон Поллок также стал предтечей перформанса. Настоящий переход к этому виду искусства совершил Ив Кляйн. Его необычные монохромы появлялись на глазах аудитории. Используя вместо кисти тела живых стройных женщин, он намазывал их синей краской, а они прислонялись к холсту для создания отпечатка. Если вспомнить, что живопись, скульптура и архитектура являются пространственными видами искусства, а музыка и литература — временными, то перформанс совмещает в себе и то, и другое. В нем важны как внешняя форма, так и происходящее, видимое и слышимое, развивающееся не только в пространстве, но и во времени. Поэтому перформанс можно считать еще и ответом на проблему технической воспроизводимости искусства. Один и тот же перформанс невозможно повторить в точности, ведь даже если действия художника будут теми же, зритель и его восприятие всегда будут разными. Важно, чтобы произведение-процесс, задуманное художником, не казалось банальным, повседневным. Поэтому действия перформансиста всегда необычны и эпатажны. Один из первых перформансов в истории XX века, исполненный немецким художником Йозефом Бойсом в 1965 году, как объяснить картины «Мертвому зайцу», был далек от банальности. Покрыв голову медом и золотой фольгой, Бойс перемещался от картины к картине с тушкой мертвого животного, относясь к ней как к живой. Помогал зайцу ходить, вертеть головой, приближал его к картинам. Действия, которые могут показаться здравому уму крайне странными, были срежиссированы художником, одновременно превратившимся и в актера. Зрители не были активными участниками перформанса, а являлись наблюдателями. Они находились за стеклом, то есть в другом пространстве. Однако действия художника вывели их за рамки обыденности и приобщили к совсем другому миру. Покрасив голову в золотой цвет, символ вечности и божественной силы, общаясь с мертвым зайцем, Бойс перевоплотился в шамана, древнего жреца, которому открыты тайны мироздания и связь с богами. Это важные приемы для дальнейшего развития перформанса. Художник выступает в нем особенным героем, уподобляет свои действия ритуальным и так становится проводником важных идей. Перформансист действует необычно и эпатажно, напоминая юродивого, который удивляет публику. Подвергаясь осуждению и насмешкам, а иногда и сильным негативным реакциям, он следует своему замыслу и искренне стремится обратить к нему зрителя, заставить его думать по-новому. Таким образом, перформанс можно назвать разновидностью концептуализма, в которой идея транслируется через действие. Самым известным фактом биографии Йозефа Бойса стала история крушения его самолета над Крымской степью во время Второй мировой войны. Он рассказывал, что чудом спасся благодаря крымским татарам, которые подобрали и согрели его, обмазав жиром и обернув войлоком. Войлок и жир впоследствии стали главными материалами, с которыми в искусстве работал Бойс. В таком сюжете звучит мотив смерти и воскрешения, усиливающий значение ритуала и чуда в биографии художника, формируя образ особенного, избранного героя. Бойс не отрицал, что выглядящая столь невероятной, эта история может быть вымышленной, но важно, что она ассоциируется с художником, являясь неотъемлемой частью его творчества. Можно сказать, что биография художника становится в XX веке важнейшим видом искусства. В мире, где столь значительна роль СМИ, работа над имиджем — неотъемлемая часть творческого процесса. И мастерство проявляется уже не в умении написать картину, а в создании легенды о себе. Построенное по законам художественного произведения, с перипетиями и острой драматургией, порой именно она становится главным шедевром мастера. Сюжеты, полные противоречий, боли, потерь, расцвеченные странными привычками, радикальными политическими взглядами, нестандартным поведением. Это биографии Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Энди Уорхола, Фриды Кало, Аршила Горки, Фрэнсиса Бэкона, Йозефа Бойса и других художников. Перформанс может быть оформленным в действии манифестом, поэтому через перформанс нередко звучат темы, стирающие грань между политическим высказыванием и искусством. Так, одним из самых известных перформансов стало выступление японской художницы Йоко Оно и музыканта Джона Леннона против войны во Вьетнаме. Поженившись в 69 году, во время медового месяца они устроили так называемый «постельный протест» в номере амстердамского отеля. Пригласив в номер журналистов, они предстали перед ними лежа в кровати, одетые в пижамы, призывая к миру и любви. Знаменитый лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной» тогда был актуален и звучал постоянно. Используя свою известность, они посчитали важным привлечь внимание к ситуации в мире с помощью нового вида искусства, одним из создателей которого по праву можно считать Йоко Оно. Ставший особой формой зрелища, перформанс оказался способным транслировать проблемы современности. Странное и эпатажное действие, происходящее в публичном пространстве, пусть через шок и непонимание, может вызвать резонанс, заставить людей задуматься о чем-то по-новому. В 1964 году в токийском центре искусств Согетсу Йоко Оно провела непростую и провокационную акцию «Отрежь кусок», одну из первых, в которых зрители приняли активное участие. Каждый имел возможность отрезать ножницами фрагмент ткани от одежды художницы, сидевшей на сцене в нарядном платье. Зрители отрезали маленькие и большие куски, постепенно раздевая Йоко до нижнего белья. Ничем не ограниченные в действиях, люди сами решали, как именно они будут срезать одежду. В сохранившейся видеозаписи этого события один из участников срезает большую часть топа женщины и оставляет ее в одном бюстгальтере. Обнаженная, перед толпой она выглядит особенно уязвимой и беззащитной. Сила данного перформанса заключается в постановке проблемы об отношении к женщине в современном мире. Именно в 60-е этот вопрос стал частью общественной риторики. В искусстве на протяжении веков обнаженное женское тело являлось объектом восхищения, а в жизни нередко объектом насилия. Отдав себя в распоряжение публики, Йоко Оно призывает задуматься о бесправии женщины, тело которой долго принадлежало не ей самой, а мужу, государству, Богу. Этот перформанс стал знаковым для 60-х, времени больших перемен во взглядах на социальные роли мужчины и женщины, сексуальной революции, появления в открытой продаже противозачаточных таблеток. Все это привело к новому восприятию телесности. В искусстве 19-20 веков трактовка человеческого тела постоянно претерпевала изменения. Идеальная красота обнаженных одалисок Энгра сначала сменилась пугающей хрупкостью героев Эгона Шилли, затем разобранными на части фигурами у сюрреалистов и в итоге ужасающе трансформировалась в картинах Фрэнсиса Бэкона и Люсьена Фрейда. Тема тела и отношение к нему становится одной из самых важных в акционизме. Заставляя собственное тело страдать, художник привлекает внимание не только к факту своих мучений, но и к идее, которая через него реализуется. Являясь объектом насилия, может ли тело быть объектом милосердия, нежности, заботы? Об этом перформанс сербской художницы Марины Абрамович «Ритм ноль», показанный в 1974 году. Замысел Абрамович перекликается с идеей Йоко Оно, но в итоге заходит гораздо дальше. Она провела 6 часов в зале Неапольской галереи, позволив публике делать с ее телом абсолютно все. Каждый зритель по своему усмотрению мог использовать любой из 72 предметов, лежавших рядом на столе. Нож, розу с шипами, пистолет, пули, хлеб и другое. К поясу художницы была привязана табличка с надписью, что за все происходящее несет ответственность только она сама. Каждый участник имел полную свободу в выборе предмета и действий, мог причинить боль или, наоборот, проявить нежность. Большинство предпочло унижение. Многие делали ей больно, лили воду на голову, раздевали, наносили на ее тело надписи, кололи шипами розы, резали бритвой, интимно прикасались. Кто-то вложил ей в руку заряженный пистолет, и этот поступок положил конец перформансу. По окончании события мало кто из участников решился посмотреть в глаза Марине Абрамович. Эта история вызывает неоднозначные суждения в адрес эксцентричной акционистки, обвиняемой в провокации зрителей. О своих методах в одном из интервью она сказала, цитата, «Если вы хотите сделать что-то великое, вы должны нарушать правила, а нарушение правил всегда вызывает лавину реакции». Справедливо признать, что на основании предложенных условий перформанса каждый принимал свое решение свободно и осознанно. А неутешительным итогом стал вывод о человеческой натуре, склонной к жестокости. Этот перформанс можно назвать совместным исследованием художника и зрителя, в результате которого человек ясен самому себе. Оказывается, на исходе чудовищного 20-го столетия желание причинять боль другому никуда не исчезло. Перформансы Марины Абрамович говорят о еще одной важной ипостаси художника. Он не только юродивый и проводник в другой мир, другую плоскость жизни, но и мученик, не жалеющий себя во время идеи. В начале 20 века экспрессионистами именно так была осмыслена роль всякого великого художника через боль, страдания и общественное осуждение, говорящего о важном. Важная цель искусства перформанса — обмен эмоциями, чувствами между его автором и зрителями, особый диалог, возможный только в подготовленных художником обстоятельствах и потому неповторимый. Такой диалог Марина Абрамович предложила в 2010 году, назвав его «В присутствии художника». Каждый участник имел возможность провести несколько минут, сидя на стуле напротив художницы и глядя ей в глаза. К этому времени Марина Абрамович уже была всемирно известной и вместо формальности в виде автографа предложила всем желающим, пусть на короткое время, поделиться своим внутренним миром. Одним из тех, кто оказался напротив Марины, был художник Улай, ее бывший возлюбленный и творческий компаньон на протяжении многих лет. Расставшись за много лет до этого события, на встрече они примирились и взялись за руки. Эти события разворачивались на глазах у публики. Художницы и зрители были одинаково сильно удивлены и тронуты происходящим, и такой сентиментальный момент позволил обеим сторонам пережить сильнейшие чувства и впечатления. Став самым известным и трепетным, перформанс «В присутствии художника» показал, как далеко простираются возможности этого вида искусства, способствующего совместным переживаниям зрителя и автора. Еще одним типом художественного высказывания второй половины XX века является хэппенинг, стоящий ближе к сфере развлечений. Схожий с перформансом важностью творческого процесса, хэппенинг не предполагает четкой структуры и активного участия автора. Ему принадлежит идея проведения самого действа. Как правило, для такого рода мероприятия создаются обстановка и базовые условия, в которых сами события развиваются абсолютно свободно. В таких акциях нередко задействованы предметы из обычной жизни, но, будучи изъятыми из контекста повседневности, они используются участниками нерационально, и потому все действо со стороны выглядит абсурдным. Автором понятия и первого хэппенинга был Алан Капроу, устроивший в США в 1959 году мероприятие под названием «18 хэппенингов в 6 частях». Зал, в который были приглашены гости, прозрачными пластиковыми перегородками разделили на 3 части так, чтобы получилось 3 комнаты. В первой актеры играли импровизированную пьесу. Во второй художник писал картину, а в третьей шел музыкальный концерт на детских инструментах. Везде горели яркие разноцветные лампочки. По специальному сигналу зрители переходили из одной комнаты в другую, но благодаря тонкости и прозрачности стенок они слышали и частично видели, что происходит в соседнем помещении. Это событие представляло собой открытое произведение, смысл которого каждый из участников интерпретировал по-своему. Стрит-арт. Искусство вне закона. Новый и сильный тренд второй половины XX века — выход искусства за рамки картины и за границы музея. В 1970-е годы оно оказалось на улице, в буквальном смысле. Это время появления стрит-арта, то есть уличного искусства. К нему относятся надписи на городских стенах, рисунки, некоторые плакаты и даже скульптуры. Главная особенность всего этого — несанкционированность появления в городе. Качество надписей и рисунков очень разное. От небрежных росчерков на водосточных трубах до каллиграфических шедевров и настоящих монументальных произведений. Еще в начале столетия итальянские футуристы призывали распрощаться с музеями, именуя их кладбищами искусства, а писатель Жан Кокто окрестил их моргами. В России, стремившейся после революции к полному обновлению всех сфер жизни, в 1918 году был опубликован декрет о демократизации искусства, согласно которому оно не должно было жить во дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах. Их называли «сараями человеческого гения». Каждый мыслился равным перед культурой, и свободное слово творческой личности могло быть написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц, городов и селений. Спустя полвека призывы русских художников и поэтов будто услышали жители Филадельфии и Нью-Йорка, обеспечив стрит-арту безоговорочную победу в борьбе за демократизацию искусства. Важной предпосылкой для возникновения стрит-арта стала тяжелая экономическая ситуация в период Вьетнамской войны, особенно сильно ударившая по афроамериканцам. Из-за низкого уровня жизни росла подростковая преступность, и на маргинальных городских окраинах формировалась своя субкультура, связанная с хип-хопом. В ней ценились дух улицы, музыка и граффити. Особая социальная ситуация сложилась в 70-е годы в Нью-Йорке, жители которого пользовались выгодными условиями по покупке домов и переезжали за пределы города. Центр для многих был только местом работы, а значит, пустел к вечеру, становясь привлекательным для хулиганов. Такой социальный фон повлиял на возможность творческого самовыражения в виде надписей на стенах домов и вагонах метро. Поначалу это были подписи псевдонимов художников, так называемых тегов, то есть отметок автографов. Выглядевшие хулиганством и визуальным мусором для обычных горожан, для их авторов они были знаком собственного существования и присутствия в городе, даже власти над ним. Постепенно написание тегов переросло в нечто большее, и на стенах стали появляться рисунки и надписи, называемые граффити. Некоторые из них не были интересны в смысловом отношении, зато привлекали необычными шрифтами, а иногда наоборот, внимание притягивал неожиданный смысл фразы. Важно, что все стрит-художники были анонимными для окружающих, ведь анонимность обеспечивала безопасность, но авторский стиль и псевдоним всегда узнавали коллеги по цеху. Одним из самых известных художников, начинавших свою карьеру на улице, был Жан-Мишель Баския, прославившийся небольшими философскими высказываниями за подписью «Same-o», сокращенно «Same Old», в свою очередь сокращенное от «Same Old Shit» — все то же дерьмо. Одна из сотен фраз, написанных Баския, переводимая по-русски «Он думает, что плюш оберегает его», кажется непонятной, но вполне поддающейся осмыслению. Внимание хип-хоп-культуры, к слову, сблизило надписи граффитчиков с концептуальными текстами Джозефа Кошута, размещенными на городских билбордах. Каждый уличный художник стремился к своему узнаваемому стилю, придумывал систему персонажей, особый характер рисунка или надписи. В 80-е наиболее известными были рисунки Кита Харинга. В начале своей карьеры он наносил их мелом на черные пустующие рекламные площади в метро. Его герои — схематично изображенные пляшущие человечки, излучающие свет, геометризированный силуэт собаки, летающие тарелки. Впоследствии они будут появляться на стенах городских зданий в результате официальных заказов, обеспечивая художнику высокие гонорары. Самым известным стало изображение на Берлинской стене, сделанное в 86 году. Рисунок был выполнен Харингом в характерном стиле. Верность бренду свободного стрит-артиста ценится очень высоко. Показанные на желтом фоне красные и черные контуры фигур с эффектом сияния представляли единую цепочку, символизируя единство Западной и Восточной Германии. Это яркий пример высказывания на политическую тему в искусстве стрит-арта. Чем более независим стрит-артист, тем более свободное высказывание он может представить. Примечательно, что обратная сторона Берлинской стены никогда не раскрашивалась, олицетворяя тоталитарный порядок, противостоящий хаосу демократии. Отчасти выражением этого хаоса и было уличное искусство. Протестная и маргинальная культура стрит-арта стала часто апроприироваться городскими администрациями, что превращало ее в официальный паблик-арт, разрешенное публичное искусство. Стрит-арт по своей природе нелегален, абсолютно свободен и никем не ангажирован. Он выражает только идею художника, не оглядывается на приличия и нормы, живет вне официальных площадок. Такое протестное, хулиганское и авантюрное, это искусство оказывается привлекательным своей независимостью. Возможно, именно поэтому самым известным современным художником сегодня является Бэнкси, стрит-артист из Бристоля. Он делает трафаретное граффити, заранее подготавливая основу для рисунка, а затем с помощью баллончика наносит изображение на стену. Бэнкси отличается реалистическим исполнением рисунков, провокационностью и своей системой образов. Его герои — обычные современные англичане, полицейские, политические деятели, дети, нередко это животные, особенно известна серия с гигантскими крысами. Иногда изображение сопровождается емкой подписью, и порой она оказывается важнее рисунка. Одна из главных тем искусства Бэнкси — несвобода, которую создают власти жителям городов. Его знаменитое граффити, сделанное на стене здания Королевской почты, изображает художника, который наносит большим валиком надпись, по-русски «Одна нация под камерами видеонаблюдения». Это одна из многочисленных работ, которая высмеивает тотальный контроль, направленный на уменьшение преступности, а по факту создающий у граждан ощущение круглосуточной слежки. В 2008 году в Великобритании насчитывалось более 1,5 миллиона камер видеонаблюдения. Вся бессмысленность действий городских властей подчеркивается фигурой охранника, который фотографирует надпись. Он видит ее уже нанесенной, а значит, предотвратить так называемый акт вандализма не получилось. Главное обесценивание производит сам факт наличия граффити, которое художник смог создать, невзирая на этот контроль. Эта работа, да и вся деятельность Бэнкси, говорит о своеобразной раздвоенности города. Одна его часть — муниципальный порядок, воплощенный в чистоте серых стен. Вторая — настоящая человеческая жизнь во всей ее изменчивости и свободных проявлениях. И этот реальный город бежит от цензуры и ограничений, позволяя простому человеку встретиться с искусством не в галерее, а на своем поле, в соответствующей ему среде. Искусство граффити живет недолго. Оно может погибнуть в любой момент от рук коммунальщиков, вооруженных валиком с серой краской. Художник, зная, что его творение обречено, все равно считает важным рисковать, создавая новые работы. Анонимность спасает его, а в случае с Бэнкси становится частью мифа о нем. Он неуловимый хулиган, партизан от искусства, выступающий на стороне свободы и независимости. Никто не знает, кто он такой. Однажды Бэнкси был приглашен организаторами телевизионного шоу на мероприятие в отеле «Савой». Художник принял приглашение, чем удивил всех. Но вместо себя он подослал бродягу с улицы, который жадно поедал банкетные закуски и чем себя и рассекретил. Неизвестность Бэнкси — часть его образа в мире искусства, привлекающая дополнительное внимание к его работам. В качестве своеобразного альтер-эго художника в его искусстве выступает персонаж в худи, и лица этого персонажа не видно. Так выглядит любой житель городской окраины, незаметный и неузнаваемый. Так выглядит и стрит-артист, слившийся с толпой. Граффити с человеком в худи, выгуливающим на поводке собаку, придуманную Китом Харингом, говорит о персонаже как продолжателе культуры стрит-арта, а значит, это своеобразный автопортрет самого Бэнкси. Герой-мистификатор, ловкий и хитрый шутник, которого невозможно поймать и разоблачить, широко представлен в мировой культуре и назван трикстером. Появляющийся во многих авантюрных сюжетах древней, классической и современной литературы, от Гермеса до Остапа Бендера, он двигает сюжет вперед, меняя ход событий своими выходками. Этот архетип воплотился в фигурах многих художников разных веков, в том числе и в Бэнкси. В свете такой характеристики история с самоуничтожившейся сразу после покупки в аукционном зале работы Бэнкси – очередной триксерский трюк. Речь идет о работе Бэнкси «Девочка с шаром». В этой исчезнувшей на глазах ошеломленной публики картине, повторение когда-то созданного граффити, воплотились все черты современного искусства. В ней своеобразно переворачивается идея смерти автора, ставя новый вопрос, жив ли автор, если умерла его работа. Это и выражение протеста против коммерциализации стрит-арта и искусства вообще. Тут и рассуждение об уникальности произведения. Уничтожение делает его гораздо более исключительным и уж точно неповторимым. Такой номер способен произвести столь сильное впечатление на публику лишь один раз. Так Бэнкси создал беспрецедентный пример невоспроизводимости. Разумеется, Бэнкси стал создателем настоящего перформанса. Свидетелями реализации творческого замысла художника были все участники аукциона. Но если раньше зритель вовлекался в процесс создания произведения, то теперь он свидетель процесса уничтожения. Концептуально ли это? Вне сомнений. Искусство, создавать искусство самыми неожиданными способами и где угодно, стало возможным в 20 веке. Это время появления новых видов, способов создания и восприятия искусства, абсолютной свободы творчества. В этом стремительно менявшемся столетии были пересмотрены отношения с культурными и этическими нормами прошлого, и слово «искусство» больше не относится только к возвышенному и прекрасному. Зрителю необходимы новый взгляд и новая форма диалога с автором. Разумеется, нельзя смотреть на кружевницу Сальвадора Дали и Вермеера с одинаковыми чувствами, а для работ Кателлана нужна другая оптика, чем для статуи Микеланджело. В этой книге мы рассмотрели исторические и политические события, философские идеи и общественные настроения, которые привели к этим переменам. Тем самым мы превратили искусство из объекта оценивания в объект исследования, что дает возможность получать от него удовольствие всегда и везде, ведь искусство мы видим повсюду.